Глава вторая. «Остальное тебе уже известно, и грехи мои целиком, и скорбь моя наполовину, но не говори мне более о покаянии». Байрон. Народ кипит в монастыре, у врат святых и на дворе рабы боярские стоят, их копья медные горят, их шапки длинные кругом опушены густым бобром. За кушаком блестят у них ножны кинжалов дорогих. Меж них стремянный молодой, за гриву правую рукой, держа боярского коня, стоит, по временам звеня, стремена бьются о бока. И стерт ногами седока в пыли малиновый чепрак. Весь в мыле серый аргамак мотает гривую густой, бьет землю жилистой ногой, грызет с досады удила. И пена легкая бела, чиста, как первый снег в полях, с железа падает на прах. Но вот обедня отошла, гудят, ревут колокола. Вот слышно пенье, из дверей мелькает длинный ряд свечей. Вослед игумену отцу монахи сходят по крыльцу и прямо в трапезу идут. Там грозный суд, последний суд, произнесет Отец Святой над бедной грешной головой. Безмолвно трапеза была. К стене налево два стола и пышных кресел полукруг, изделье иноческих рук блистали тканью парчевой. В большие окна свет дневной, врываясь белой полосой, дробяся в искры по стеклу, играл на каменном полу. Резьбою мелкую стена была искусно убрана, и на двери в кружках золотых блистали образа святых. Тяжелый низкий потолок расписывал, как знал, как мог, усердный инок, жалкий труд, отнявший множество минут у Бога дум святых и дел, искусство горестный удел. На мягких креслах пред столом сидел в бездействии немом боярин Орша. Иногда усы седые и борода, с игривым встретившись лучом, вдруг отливали серебром, и часто кудри старика от дуновенья ветерка приподымались слегка. Движением пасмурных очей нередко он искал дверей, и в нетерпении порой он по столу стучал рукой. В конце противном залы той, один в цепях к нему спиной, покрыт одеждою раба, стоял Арсений у столба. Но в молодом лице его вы не нашли б ни одного из чувств, которых смутный рой кружится, вьется над душой в час расставания с землей. Хотел ли он перед врагом предстать с бесчувственным челом, с холодной важностью лица и мстить хоть этим до конца? Или он невольно в этот миг глубокой мыслью постиг, что он в цепи существ давно, едва ли не лишнее звено? Задумчив он смотрел в окно на голубые небеса. Его манила их краса, и кудри легких облаков, небес серебряный покров, неслись свободно быстро там, кидая тени по холмам. И он увидел, у окна заботой резвую полна летала ласточка, то вниз, то вверх под каменный карниз кидалась с дивной быстротой и в щели пряталась сырой, то, взвившись на небо стрелой, тонула в пламенных лучах. И он вздохнул о прежних днях, когда он жил страстям чужой с природой жизнью одной. Блеснули тусклые глаза, но это блеск был не слеза. Он улыбнулся, но жесток в его улыбке был упрек. И вдруг раздался звук шагов, невнятный говор голосов. Скрип отворяемых дверей, они взошли. Толпа людей в высоких черных клобуках с свечами длинными в руках. С огбенной тягостью верик пред ними шел слепой старик, отец-игумен. 40 лет уж он не знал, что Божий свет, Но ум его был юн, богат, как 40 лет тому назад. Он шел, склонясь на посох свой, и крест держал перед собой, и крест осыпан был кругом алмазами и жемчугом. И трость игумена была слоновой кости так бела, что лишь с седой его бродой могла равняться белизной. Перекрестясь, он важно сел, и пленника подвесть велел, и одного из чернецов позвал по имени. Суров и холоден был вид лица того святого чернеца. Потом игумен, наклонясь, сказал боярину, смеясь, 2 слова на ухо. В ответ на сей вопрос или совет кивнул боярин головой. И вот слепец махнул рукой. И понял данный знак монах. Укор, готовый на устах, словами книжными убрал и так преступнику вещал. Безумный бренный сын земли, злой дух и страсти привели тебя медовую тропой к границе жизни сей земной. Грешил ты много, но из всех грехов страшней последний грех. Простить не может суд земной, но в небе есть судья иной. Он милосерд, ему теперь при нас дела свои, поверь.